Глава 26. Настя. Я слышала ночью, как он пришел. Я не спала, когда его руки заботливо укрыли меня теплым одеялом и, кажется, не дышала, когда Илья коснулся моих волос. Легко, совсем невесомо. Не будь я эмоционально оголена, как провод, и не заметила бы. Но сейчас тело остро реагирует на каждое его движение, вздох и взгляд. Сокольский присаживается у кровати, а у меня дыхание перехватывает, и даже не от страха, а от понимания, что медленно, но верно я начинаю пропадать. В нем. И как бы я ни злилась на него и не упрекала его, глупо и дальше гнать от себя очевидное. Но нельзя. Совершенно точно нельзя допустить его в свое сердце. Потом будет больно. Поэтому я лежала и боялась даже пошевелиться, чтобы не выдать себя. Потому что он пьян. Очень. А я не смогу остановиться. Перешагни мы эту грань. А это бы случилось, подай я признак жизни, уверена. Поэтому я просто лежала, зажмурив глаза и стараясь ровно дышать, пока он не ушел. С подушкой и пледом на маленький диванчик. А хотелось вернуть, пожалеть, сказать, что там он не выспится. Но лучше так. Лучше держать дистанцию. Она нам обоим сейчас очень необходима. А утром начался новый день и отнюдь не безоблачный. За завтраком Эмма огорошила новостью, что Анжела и Лукреция на эту неделю останутся у нас. Радости не высказал никто, но и кривиться воспитание не позволило. И как-то незаметно после вечера воскресенья и поцелуя, который до сих пор не выходил из головы, жизнь понеслась с бешеной скоростью. Ну или я начала относиться чуть проще ко всем выпадам женщин этого дома. И как следствие, на четвертый день своего пребывания здесь, я уже ко многим вещам привыкла. Например, терпеливо сносила едкие замечания и колкие взгляды в свою сторону от Эммы. Терпеливо относилась к присутствию под боком бывшей любовницы Сокольского и просто не обращала внимания, что мной крутят как куклой, как экспонатом на выставке. Даже после целого дня наедине с любимой свекровью, который проходил исключительно в таком духе. «Настя, надо в магазин!» «Хорошо, Эмма Константиновна, идем!» «Настя, надо съездить туда!» «Как скажете, Эмма Константиновна!» «Настя, надо съездить сюда!» И еще десятки и тысячи «Настя, Настя, Настя, Настя!» Вечером было состояние Сокольский после случившегося на причале почти весь понедельник проводит с отцом в офисе. Спрятался, сбежал или и правда работа? Не знаю. Но я снова выстроила между нами стену, которая в последние дни чуть пошатнулась. Кирпичик за кирпичиком отгородила его от себя, от своей головы и сердца. Скоро я, как заключенный в тюрьме, начну делать засечки на стенах, ведя отсчет до окончания срока. Единственным удивившим меня моментом стал его приезд с работы с шикарным пышным букетом роз, от которого было просто не оторвать глаз. И я не знаю, что хотел сказать этим подарком Илья. Может попросить прощения, но я оценила. Однако моя сила воли все равно не пошатнулась. Ну, если только чуть-чуть, самую малость. И все же наедине мы почти не разговариваем и не контактируем. Ночью мы засыпаем в одной кровати. Утром просыпаемся. А между этими событиями улыбаемся и строим счастливую пару в редкие моменты, когда он не занят. Или когда Эмма не превращает мою жизнь в ад. Каролина стала тоже тише воды ниже травы и даже удостаивает меня улыбкой, если где пересекаемся в коридорах этого замка. И я еще раз убеждаюсь, каким правильным решением было сделать шаг навстречу этой колючке с характером бандитки. Так проносится понедельник, молниеносно. А наш с Ильей вторник начинается со скандала. И первых больше пары слов наедине за почти полтора суток. И эти пару слов были такие. «Настя, принеси мне стакан воды», — говорит мне Сокольский, махнув рукой, как какой-то официантке, даже не отрывая взгляда от экрана ноутбука, включив режим большого босса, всем видом демонстрируя свою занятость. «Что, прости?» Замираю, как была в халате посреди нашей спальни, и с небывалым ошеломлением на лице кошусь на его темный затылок. Я говорю, воды. Принеси, Настя. Иначе сейчас сдохну от засухи. И как будто в подтверждение своих слов выдает кашель, прочищая горло. Но даже и бровью не повел. Как строчил что-то в своем макбуке, так и строчит, периодически деловито почесывая подбородок. «Повтори-ка!» Щурюсь, сжимая ладошки в кулаки. «Ох, последний шанс, Илья Сергеевич, тон исправить. По тонкой грани пошли. Я, конечно, все понимаю. Работа, контакты, отчеты. Но это не значит, что можно выдавать мне команды, как комнатной собачонке. Бобик, принеси тапки». «Что ты сказал?» «Настя!» Рявкнул в мою сторону, и все. Все. Сам нарвался. Поджимаю губы и мечусь взглядом по комнате, выискивая, где бы ему взять воды. И тут нате вам, так удачно стоящая на кофейном столике ваза. Огромная такая, с теми самыми шикарными розами, что этот индюк мне подарил. Нет, розы, конечно, жалко, но себя жальче. Закатываю рукава халата и, аккуратно переместив букет на столик, подхватываю сосуд и в два злых шага, преодолев между нами расстояние, с небывалым наслаждением выливаю воду на голову Сокольскому, который подскакивает, как ужаленный, и вытирает мокрое лицо. «Загорская твою бабушку!» Рычит так, что стены содрогнулись. «Нет у меня бабушки!» Топаю ногой и ставлю глиняное нечто на стол. «Достаточно воды?» «Я просто попросил попить!» Сверкают в мою сторону черные глазищи. «Ты приказал!» «Да, твою мать, потому что ты моя секретарша!» «Официально? Я делопроизводитель. Это раз!» Выставляю вперед указательный палец. «Я увольняюсь. Это два!» Тычу этого индюка в плечо. «И я тут не в качестве твоего работника. Это три!» «А кто?» «Невеста, любимый, если вдруг ты позабыл!» Складываю руки на груди, не имея намерений сдаваться в своем упрямстве. Не на ту напал. И Сокольский, расчленив меня на мелкие кусочки гневным взглядом темных глаз, поджимает губы и со стервенением дергает руками, скидывая капли, которые уже живописным пятном успели растечься по рубашке. «Знаешь, Загорская, говорят, мне уже даже не зло, а как-то обреченно. От такой любви я быстрее загнусь». Выдает что-то странное и, больше не говоря ни слова, уходит в ванную комнату, громко долбанув дверью. Кажется, еще чуть сильней, и этот лакшери-особняк развалится к чертям. И что это он сейчас имел в виду? После обеда, когда мне объявляют, что встреча с подругами Эммы перенесена на завтра, и я на сегодня свободна, я чувствую, что моему счастью нет предела. Хоть один день, который я могу посвятить себе и своим мыслям, без беготни и скулы сводящей улыбки. Устроившись у бассейна в легком сарафанчике и запредельно широкой изысканной шляпе, с наслаждением опускаю ноги в холодную водичку и треплю за ушами устроившихся рядом псов, когда слышу за спиной шаги. Тяжелые, значит, мужские, но не такие грациозные, как у Сокольского. Оборачиваюсь, прикладывая ладошку к глазам, чтобы прикрыть от слепящего солнца, и вижу добрый взгляд Кости, который идет ко мне с улыбкой на губах и очаровательными ямочками на щеках. И как тут не улыбнуться в ответ? «Настя, добрый день. Присяду». Кивает парень, а у меня и нет причин ему отказать. «Конечно, Кость, здравствуй. Ты давно приехал?» В отличие от его матери и сестры, у парня хватило так-то отказаться от проживания в доме Сокольских. Хотя, наверное, вот его присутствие напрягало бы меньше всего. Меня. А вот Илья его от чего-то недолюбливает, как мне показалось. «Только что». Присаживается рядом брат Анжелы и, повторяя за мной, опускает ноги в бассейн. «Ну и как?» Улыбается немного грустно собеседник. «Не достает». Неопределенно кивает в сторону дома. «Мать с сестрой». «О, да нет. Если уж кто щедро раздает негатив, так это Эмма». «Ты не обращай, если что, на них внимания. Просто они бесятся от того, что ты не такая, как они, Настя. Не такая это какая? Пожимаю плечами и отвожу взгляд, даже не зная, обидится на это заявление или наоборот. Это было сказано в хорошем смысле. Уловив мою перемену в настроении, поднимает руки Кости. Не подумай ничего плохого, наоборот. Ты такая настоящая, каким большинству девушек из наших кругов не стать. Их раздражает, что ты прекрасно ладишь с мужским коллективом. Плюс разбираешься в бизнесе и многих других вещах, которые, например, моей сестре только снятся. И при этом абсолютно ровно дышишь к дорогим шмоткам и брендам. Ухмыляется Костя. А еще их бесит то, какими глазами на тебя смотрит Сокольский. Да брось! Мы с Ильей просто... Вовремя прикусываю язык, испугавшись. Вот это я чуть не ляпнула. Правду. Как все-таки парой слов и доброй улыбкой можно быстро усыпить чью-то бдительность? Просто обычная пара. Договариваю, заполняя возникшую заминку. И смотрит он на меня так же, как любой другой жених на свою невесту. Да нет. Ухмыляется Костя по-доброму. Но не суть. Я рад за Илюху. Ему с тобой очень повезло. Я молча улыбаюсь, ничего на это не отвечая. Внутри снова просыпается малопонятное мне чувство, которое давит на сердце, словно камень. И снова думается, но вот почему во Вселенной все так несправедливо? Почему милый и добрый Костя не Сокольский? С ним и играть было бы проще, и любить его было бы проще. Бултыхаю ногами в воде, комкая в ладонях подол сарафана, и понимаю, что я ведь не могу не подумать об Илье, чтоб ему неладно было. И да, каким бы Костя ни был хорошим, и я бы даже могла себе представить наше с ним будущее, но все равно сердце остается глухо, а тянет к гаду, индюку, петуху Сокольскому, к человеку, который не раз и не два меня обманул, который только и знает, что кричать, рычать и отдавать приказы, и от которого я ни разу не получила тепла и заботы. Хотя нет, вру, разок, но тот самый, когда он меня укрыл одеялом. Но думаю, и это было преследование собственных целей. Он ведь все делает, просчитывая наперед. Эгоист. Знаешь... Начинаю немного погодя. Мне не нравится такая жизнь. Выдаю чистосердечные. Мне тяжело здесь. Что ты имеешь в виду? Удивленно вскидывает бровь Костя. С Ильей не нравится. Ты ж его не... Да нет. Отмахиваюсь, морщась. Вот такая жизнь. Какой вы здесь все живете. Прости, не в обиду тебе. Ты и правда классный, Кость. Улыбаюсь парню, смягчая удар. Просто она ведь такая пустая, тяжелая, давящая, алчная и завистливая. И я бы не хотела стать частью такого общества. Озвучиваю то, что и для самой звучит странно, сумбурно, скомканно, двусмысленно. Но, кажется, Костя меня понимает, поэтому посмеивается. Инна, сестра Ильи, тоже в свое время так говорила. Пару раз обожглась и в итоге вышла замуж за простого парня. Он не бизнесмен, не денежный воротила. Думаешь, почему Эмма Константиновна ее Лешу так не любит? Да уж, у матери моего жениха, похоже, пунктик на богатых и знаменитых. Похоже на то. Но она не одна такая. Наша с Энж точно таких же взглядов на жизнь и на брак. Все по расчету и по взаимовыгоде. И тем не менее... Насколько я знаю, сейчас Инна безумно счастлива. Уже и правда. Хотелось бы познакомиться с легендарной сестрой Ильи. Может, действительно, она разительно отличается от женщин этого дома, и я найду в ее лице союзницу. Да и жених твой, продолжает Костя. После его истории с Марго, казалось, окончательно разочаровался в женщинах своего круга. Хотя мы думали, что и в женщинах в принципе. Уж очень сильно он ее любил, и ее выбор для него был серьезным ударом. Поэтому-то мы и удивились, когда он приехал сюда с невестой. Ничего личного, Настя. Марго? Удивленно переспрашиваю. Это... А вот с этого момента, милый собеседник, хотелось бы подробностей. Слова «любил» и «выбор» странным образом кольнули в сердце. Неужели в жизни моего холодного босса была драма? Бывшая его. Первая любовь. С другом-то лучше. Говорит Костя. Разве он тебе не говорил? А-а-а, Марго. Да-да. Быстро поняв свою оплошность, киваю. Говорил. Вру, а у самой уже лихорадочно начинают крутиться шестеренки. В голове моментально вспыхивают обрывки разговоров и клочки когда-то брошенных фраз. Предложение. Уже делал однажды. Так значит и правда когда-то любил. Еще и друг тут в этой истории замешан. Вот поэтому ты сейчас Сокольский, такой холодный со всеми и отстраненный. Поэтому не подпускает никого к себе близко. Потому что предали. Напомни-ка, а почему они расстались? Стараюсь придать голосу как можно более безразличный тон. И Костя уже открывает рот, чтобы ответить. Как подскакивая от неожиданности, слышу. Потому что она любила вести игры за моей спиной. Знакомым голосом, звенящим от напряжения и злости. Я разворачиваюсь, придерживая покачнувшуюся шляпу, вскидывая взгляд снизу вверх на Илью, который, спрятав руки в карманы брюк, смотрит на меня с отрешенным равнодушием и обидой, жгучей обидой. «Илья!» Открываю рот, подскакивая на ноги. «А что сказать-то и не знаю. Чувствуя себя от чего-то ужасной предательницей. Обсуждать его и его личную жизнь с чужим человеком, да еще и за спиной. Дура, Настя. А потом сама будешь говорить о каком-то доверии».